Глава 84. 6 сентября, пятница. Через полчаса после окончания седьмого брифинга по операции «Лагуна» серебристый Мандео Эстейт за рулем Рой Грейс рядом Полли Суини свернул с Дайк Роуд на Бэрроуфилд Драйв в элитный жилой район с красивыми обособленными домиками. Узкая дорога походила скорее на проселок, и городскую улицу в ней выдавали только желтые полосы на обочинах за поворотом. Здания здесь были самые разнообразные. Эдвардианские, псевдо-тюдоровские, ультрасовременные, колониальные, с колоннами вокруг открытых галерей и несколько старомодных в деревенском стиле. На подъездных дорожках, вписываясь в атмосферу эксклюзивного богатства, стояли дорогие автомобили. «На повороте надо повесить знак», — заметила Полли. «Неудачникам вход воспрещен». Поглядывая на экранчик навигатора, Грейс улыбнулся одними губами, свернул налево на Бэрроуфилд Драйв и добавил: «Людям с полицейской зарплатой тоже». В противоположном направлении трусцой пробежал 50-летний мужчина с оранжевыми наушниками. «Какое из этих зданий соответствует вашему представлению о доме мечты, сэр?» — спросила Полли. «Никакое», — ответил Грейс. «Стоят слишком тесно. Да, красивые. Но будь у меня деньги на подобный дом, я купил бы что-то в сельской местности. Бескрайние акры в таком роде». «Представляете себя лордом Грейсом из одноименных башен, сэр?» «Не», — снова покачал головой Грейс. «Никогда не испытывал страсти к несметному богатству». «Читали роман «Уловка-22»?» «Нет, хороший?» «Великолепный, классика». Однажды его автора, Джозефа Хеллера, пригласили на вечеринку, устроенную в Нью-Йорке каким-то миллиардером для группы писателей. Кто-то спросил, каково это — осознавать, что даже самый признанный автор никогда не заработает таких денег. «Знаете, что ответил Хеллер?» Полли отрицательно помотала головой. «Он сказал, у меня есть то, чего не видать этому человеку. Чувство, что мне всего хватает». Полли улыбнулась и бросила взгляд за окно. «Вон там, сэр, дом номер 17». Грейс остановился у вычурного псевдогеоргианского особняка с крыльцом, обнесенным греческими колоннами. На изогнутой подъездной дорожке, будто на показ, стояли Range Rover Evoque и матово-черный Макларен. Машинально фиксируя номерные знаки, Грейс тоже улыбнулся. «Хорошо все-таки включиться в работу. Помогает забыться. Пусть и ненадолго». Они выбрались из машины и направились к входной двери. Полли бросила завистливый взгляд на Макларен. «Вот от чего я не отказалась бы». «Какого цвета?» «Да любого», — усмехнулась она.